как сборы на общий венок плетни у заставы чернели. Короткий морозный денек вечерний звенел ритурнелью. Воспользовавшись темнотой, нас кто-то догнал на моторе. Дорога со всей прямотой направилась на крематорий. С заставы дул ветер, и снег, как на рубежах у Варшавы, садился на брови и мех снежинками смежной державы. Озябнувшие москвичи шли полем, и вьюжная нежить уже выносила ключи к затворам последних убежищ.